Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 11-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». За столом Мари намекнула на историю с Прю. «Вы думаете, сестра, что мы все настоящие варвары?» — сказала она. «Я нахожу это варварским поступком», — ответила мисс Офелия. «Но я не считаю всех вас варварами». «Некоторые из этих существ действительно невыносимы», — продолжала Мари. «Среди них есть такие негодяи, которым не следовало бы жить на свете. Я не чувствую к ним ни малейшего сострадания. Если бы Прю вела себя хорошо, ничего подобного не случилось бы». «Но, мамочка», — вставила Ева, — «эта бедная женщина была несчастна, и это заставляло ее пить». «Полно, дитя мое, пожалуйста». «Разве это оправдание? Я так же часто бываю несчастна», — задумчиво прибавила Мари. «И уверена, что ей не приходилось столь страдать, как мне. Какой уж скверный этот народ! Есть такие, на которых не действуют никакие меры строгости. Помню, у моего отца был такой ленивый невольник, что он убегал для того, чтобы только не работать. Он скрывался в соседних болотах, воруя и совершая другие ужасные поступки. Его ловили и наказывали время от времени кнутом, но это ни к чему не привело. В последний раз он, почти умирающий, дополз до болота, и его нашли там мертвым. В действительности же он не имел никакого основания бегать, потому что с невольниками моего отца обращались всегда хорошо. «Однажды мне удалось смирить одного из них, с которым и надсмотрщики, и хозяева напрасно пытались что-нибудь сделать», — произнес Сен-Клер. «Вам?» — воскликнула Мари. «Интересно было бы знать, когда вы это сделали?» «Это был негр-гигант, родившийся на африканской почве. Он в необычайной степени обладал инстинктом свободы, как настоящий африканский лев. Его звали Сципион. Никто не смог с ним справиться, и он переходил из рук одного надсмотрщика к другому, пока, наконец, не купил его Альфред, думая, что сумеет его укротить. В один прекрасный день он ударом кулака сбил с ног надсмотрщика и убежал на болото. Я гостил тогда на плантации брата. Это произошло уже после нашего раздела. Альфред был в отчаянии. Я говорил ему, что если невольник бежал, то это вина его господина. И держал с ним пари, что добьюсь покорности этого человека. Мы условились, что если я его поймаю, он отдаст его мне на испытание». Для этой охоты была собрана партия из 6 или 7 человек с ружьями и собаками. Вы знаете, что есть люди, которые могут охотиться за человеком с таким же увлечением, как за ланью. Для этого нужна только привычка. Правду сказать, и я чувствовал себя несколько возбужденным, хотя выступал лишь в качестве посредника на случай, если беглец будет пойман. Собаки лаяли и выли. Мы рыскали всюду и, наконец, спугнули дичь. Он бросился бежать, как олень, и долго держал нас позади себя, пока не забрался в непроходимую тростниковую чащу. Когда, затравленный собаками, он обернулся, я могу вам доложить, что он дал отважный бой нашим собакам. Он швырял их направо и налево и убил уже 3, не имея никакого оружия, кроме собственных кулаков. Когда выстрел из ружья положил его окровавленного почти у моих ног. Несчастный поднял на меня глаза. В них светилось и мужество, и отчаяние в одно и то же время. Я удержал собак и людей, бросившихся на него, и объявил его своим пленником. Мне стоило большого труда помешать им прикончить его в чаду успеха. Я напомнил о нашем соглашении, и Альфред мне его продал. Через 2 недели он был приручен и сделался кроток и послушен, как только можно желать. «Расскажите, как вы этого достигли?» – спросила Мари. «Да очень просто. Я велел перенести его в мою комнату. Устроил ему хорошую постель, лечил его раны и ухаживал за ним сам, пока он не встал. Через некоторое время я вручил ему вольную и сказал, что он может идти, куда вздумает». «И он ушел?» – спросила мисс Офелия. «Нет, он разорвал пополам бумагу и решительно отказался покинуть меня. У меня никогда не было более лучшего и честного слуги, твердого и надежного, как сталь. Потом он стал христианином и стал кроток, как ягненок. Я поручил ему надзор за моим домом на берегу озера, что он исполнял превосходно. Я потерял его в первую холерную эпидемию. В действительности он отдал за меня жизнь. Я был болен, почти умирал. И тогда, когда все разбежались в панике от меня, Спицион остался со мной, с мужеством, готовым ко всему, и возвратил мне жизнь. Но бедный малый свалился сам, и спасти его не было возможности. Я никогда не терял человека, которого бы так жалел». Во время этого рассказа Ева постепенно подвигалась к отцу с полуоткрытым ртом, расширенными и блестящими от напряжения глазами. Когда он умолк, она обвела обеими руками его шею и разрыдалась. «Ева, милое дитя, что с тобой?» — сказал Сен-Клэр с испугом, чувствуя, что все ее маленькое тело дрожит от избытка чувств. «Этому ребенку не следовало бы слушать подобных вещей. Она слишком беспокойна». «Нет, папа, я не беспокойна», — ответила Ева, быстро подавляя свое волнение с силой воли, необычайной для такого маленького ребенка. «Я не беспокойна, но эти вещи трогают мое сердце». «Что ты хочешь этим сказать, Ева?» «Я не знаю хорошенько, папа, но я много думаю. У меня столько мыслей. Может быть, когда-нибудь я тебе скажу». «Ну хорошо, дорогая моя крошка, думай, о чем тебе угодно, только не плачь и не мучь своего отца», — сказал Сен-Клэр. «Посмотри, какой чудный персик я для тебя приготовил». Ева взяла его и улыбнулась, но около уголков ее рта еще оставалась нервная судорога. «Пойдем со мной, посмотрим на золотых рыбок», — сказал Сен-Клэр, взяв ее за руку и выводя на веранду. Через несколько минут веселый смех донесся через шелковые занавески. Ева и Огюстен перебрасывались розами и ловили друг друга, бегая по двору. Мы опасаемся, чтобы слушатели не забыли нашего скромного друга Тома, увлекшись приключениями знатных особ. Но если они пожелают заглянуть вместе с нами в каморку над конюшней, они будут иметь возможность снова несколько ознакомиться с его делами. Это маленькая, очень чистая комнатка с кроватью, стулом и грубой работы столом, на котором лежат Библия и книга псалмов. Хозяин ее сидит перед грифельной доской и что-то выводит с напряженным вниманием. Дело в том, что Том так стосковался по своему дому, что попросил у Евы лист бумаги и, собрав все сокровища своих литературных познаний, приобретенных под руководством Джорджа, возымел смелую мысль написать письмо. В настоящую минуту он набрасывал на своей доске черновик этого письма. Том находился в большом затруднении, так как совершенно забыл форму некоторых букв и не знал с точностью, как пользоваться теми, которые удержались в его памяти. В то время как он пробовал чего-нибудь добиться, обливаясь потом и тяжело дыша, Ева, как птичка, впорхнула на его стул и, глядя ему через плечо, проговорила: «Дядя Том, какие смешные каракули ты делаешь!» «Я пробую писать моей бедной старой жене, Ева, и моим малым детям», — сказал Том, вытирая глаза рукой. «Но боюсь, что у меня плохо выходит». «Я хотела бы тебе помочь, Том. Я немного умею писать. В прошлом году я знала все буквы, но теперь, кажется, позабыла». Ева приложила свою маленькую золотистую головку к голове Тома, и они принялись обсуждать каждое слово. Оба были одинаково серьезны и одинаково ничего не умели. Наконец, после долгих совещаний, они приступили к началу письма и от души радовались, когда у них выходило хоть немного похоже на настоящее письмо. «Правда, дядя Том, выходит очень хорошо», — сказала Ева с восторгом, глядя на доску. «Как обрадуются твоя жена и бедные дети! Как мне хорошо, что тебя разлучили с ними! Я попрошу как-нибудь папу, чтобы он позволил тебе вернуться к ним». «Госпожа сказала, что выкупит меня, как только соберет деньги», — ответил Том. «Я уверен, что она это сделает. Джордж обещал приехать за мною. Он дал мне доллар в залог своего обещания». И Том вынул драгоценный доллар, спрятанный под одеждой. «О, тогда он, конечно, приедет! Как я рада!» — воскликнула Ева. «Я хотел бы им написать, ну, вы понимаете, для того, чтобы они знали, где я, чтобы известить мою бедную Хлою, что мне жить хорошо. Она так боялась за меня, бедная». «Том!» — раздался голос Сенклера, появившегося в эту минуту в дверях. Том и Ева вскочили. «Что это такое?» — продолжал Сенклер, входя и взглянув на доску. «Том пишет письмо, а я ему помогаю. Не правда ли, папа? Оно хорошо написано». «Не хочу вас огорчать, но я думаю, ты лучше сделаешь, Том, если представишь мне написать за тебя. Я это сделаю, вернувшись с прогулки». «Непременно напиши, папа, потому что его госпожа хотела прислать денег, чтобы его выкупить. Том говорит, что ему это обещали». Сенклер подумал, что, вероятно, это было одним из тех обещаний, которые обыкновенно даются доброжелательными господами своим невольникам, чтобы смягчить горечь разлуки, без всякого намерения их исполнить. Впрочем, он ничего не сказал и ограничился приказанием Тому приготовить лошадей для прогулки. Письмо он написал в тот же вечер в желаемых выражениях и отправил на почту. Мисс Офелия с неутомимой настойчивостью продолжала свои хозяйственные хлопоты. Начиная с Дины и кончая маленьким негритенком, прислуга говорила, что мисс Офелия – чудачка. Прозвище, которое дается южными неграми лишь хозяевам, приходящимся им не по душе. Высший круг, то есть Адольф, Джейн и Роза, были согласны в том, что она совсем не леди, так как леди никогда не работают, и что у нее вовсе нет барской важности. Просто даже удивительно, что она родственница Сен-Клера. Сама Мари объявила, что нервы ее утомляются от постоянной деятельности сестры Офелии. Правда, эта неустанная деятельность могла дать справедливый повод к жалобам. Она шила с утра до вечера с энергией женщины, находящейся в положении неотложной необходимости. Потом, при наступлении сумерек, шитье складывалось, и тогда неизбежно появлялось вязание, бывшее вечно у нее под руками, и она опять с новым усердием принималась за дело. Действительно, можно было устать, глядя на эту неутомимую деятельность. Однажды утром, когда мисс Офелия была занята домашними хлопотами, она услышала снизу голос Сен-Клера. «Сойдите на минутку, сестра, я хочу что-то показать вам». «Что такое?» – спросила мисс Офелия, спускаясь с лестницы с шитьем в руках. «Вот что я приобрел для вас, посмотрите», – сказал Сен-Клер и с этими словами выдвинул перед собою маленькую негритянку лет 8 или 9. Это был один из самых черных образцов африканской расы. Ее круглые и блестящие, как стеклянные бусы, глаза быстро перебегали с одного предмета на другой. Полуоткрытый от удивления рот при виде великолепия гостиной нового господина показывал белый блестящий ряд зубов. Ее шерстяные волосы, заплетенные в тоненькие косички, торчали во все стороны. Выражение лица представляло любопытную смесь проницательности и хитрости, прикрывавшихся точно вуалем, печальной серьезностью и торжественностью. На ней было грязное и разорванное платье, сделанное из самого грубого холста. Она стояла прямо, скромно сложив руки на груди. В общем, в ее лице было что-то странное, демоническое или языческое, как впоследствии говорила мисс Офелия, что внушало глубокий ужас этой доброй женщине. «Ради всего святого! О, Гюстин, зачем вы привели ее сюда?» Обратилась она к Сен-Клеру. «Чтобы вы занялись ее воспитанием и направили ее на истинный путь. Она мне показалась весьма забавным образчиком вороньей породы. Сюда, Топси!» Прибавил он, свистнув, как будто звал собаку. «Спой нам песню и покажи, как ты пляшешь». Каким-то злобным весельем сверкнули глаза негритянки, и звонким проницательным голосом запела она странную негритянскую мелодию. Отбивая такт руками и ногами, она быстро кружилась по зале, хлопая руками и постукивая коленями друг о друга. Она как бы соблюдала нечто вроде дикого и фантастического ритма, извлекая при этом некоторые из тех своеобразных звуков, какими отличается африканская музыка. Затем она сделала 1 или 2 прыжка и, спустив протяжный звук, столь же странный и резкий, как свист локомотива, остановилась, сложив руки у пояса, с кротким, торжественным и благочестивым видом, которому можно было бы поверить, если бы не хитрые взгляды, искоса бросаемые ею вокруг себя. Мисс Офелия молчала, ошеломленная от удивления. Сен-Клер, посмеиваясь, посмотрел на нее. Наконец он снова обратился к девочке. «Топси, вот твоя новая госпожа. Я отдаю тебе ей. Смотри, веди себя хорошо». «Да, хозяин», — ответила она с кротким чинным видом, лукаво прищуривая глаза. «Теперь ты будешь послушной девочкой. Слышишь, Топси?» — повторил Сен-Клер. «Да, хозяин». И она снова прищурилась, держа руки по-прежнему скрещенными на груди. «Скажите на милость, о Гюстен, что вы делаете?» Наконец заговорила мисс Офелия. «Ваш дом и без того переполнен этими негритятами. Нельзя шагу сделать, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из них. Встаешь утром и одного находишь сидящим у своей двери. Голова другого выглядывает из-за стола, третий валяется на соломенном тюфяке. С утра до вечера они торчат повсюду, играя, гримасничая, крича и мешая на кухне. Зачем вам еще и это понадобилось?» «Ведь я же сказал вам, я привел ее, чтобы вы занялись ею. Вы все проповедуете о воспитании, вот мне и пришло в голову подарить вам совершенно новый экземпляр, первобытную, нетронутую натуру. Испытайте на ней свои силы и наставьте на истинный путь». «Она вовсе не нужна мне, уверяю вас. У меня их больше, чем бы я хотела». «А, так вот вы какие христиане! Вы готовы основать миссионерское общество и отправить несчастного миссионера на всю жизнь к таким язычникам, как эта девочка? Но укажите мне хоть одного из вас, кто захотел бы взять такого язычника в свой дом и лично потрудиться над его воспитанием? Нет? Когда дело доходит до этого, они оказываются грязными, непривлекательными, требуя слишком много хлопот и так далее, и так далее». «Ах, Огюстен, вы ведь знаете, что я совсем не то хотела сказать!» Видимо, смягчившись, произнесла мисс Офелия. «Как знать, может быть, это будет действительно достойной миссией!» Прибавила она, бросая на девочку более благосклонный взгляд. Сен-Клер затронул чувствительную струну. Добросовестность мисс Офелии всегда была настороже. Тем не менее, она возразила. «Право, я не вижу, какая была надобность покупать еще одну, когда в доме их и без того столько, что я должна отдать им все мое время и знания». «Довольно, сестра», — сказал Сен-Клер, отводя ее в сторону. «Я должен попросить у вас прощения за все мои праздные слова. Вы так добры, что вас нельзя задеть». «Дело вот в чем. Этот ребенок принадлежал чете, содержащей корчму, мимо которой я прохожу ежедневно. Мне тяжело было слышать ее крики и видеть, как хозяева бронят и бьют ее. У нее смышленый и забавный вид. Думая, что из нее можно что-нибудь сделать, я ее купил и отдаю вам. Попробуйте, дайте ей хорошее и правильное воспитание в духе Новой Англии. И посмотрим, что из этого выйдет. Вы знаете, я решительно для этого не способен. И хотел бы, чтобы вы попробовали». «Хорошо, Огюстен, я сделаю все, что будет возможно», отвечала мисс Офелия. И она подошла к своей новой воспитаннице с таким видом, с каким подходит обыкновенно к черному пауку, не собираясь причинять ему зла. «Она невообразимо грязна и почти голая». «Так отправьте ее вниз и прикажите вымыть и одеть», — ответил Сен-Клер. Мисс Офелия повела девочку в кухню. При ее появлении Дина окинула вновь прибывшую не особенно дружелюбным взглядом. «Решительно не понимаю», — сказала она. «Зачем это понадобилось хозяину еще одна негритянка? Надеюсь, ее не заставят вертеться здесь, у меня под ногами». «Фи!» — воскликнули Роза и Джейн с видом величайшего отвращения. «Пусть лучше она к нам не суется. Что за надобность хозяину в этих черных обезьянах?» «Убирайтесь, пожалуйста. Она такая же негритянка, как и вы, мисс Роза!» — воскликнула Дина, принимая последний намек на свой счет. «Вы, кажется, считаете себя белою, а вы ни белая, ни черная. Я предпочитаю быть или тем, или другим». Видя, что никто из домашней прислуги не возьмется одевать и мыть Топси, мисс Офелия должна была сама приняться за это с помощью Джейн, услуживающей крайне недружелюбно и неохотно. Мы не станем оскорблять благовоспитанных людей, рассказывая подробности первого купания заброшенного ребенка. А между тем, какое множество людей обречено жить и умирать в такой грязи, одно описание которой расстраивает нервы и ближних. Мисс Офелия обладала большой решимостью. Она выполнила дело героически, во всех его подробностях, хотя, надо признаться, лицо ее не имело при этом особенно ласкового выражения. В этом случае терпение было наилучшим чувством, какое могли ей внушить ее принципы. Но когда она заметила на плечах и на спине ребенка царапины и рубцы, неизгладимые следы того образа жизни, какой она вела, сердце ее сжалось от сострадания. «Поглядите!» — сказала Джейн, указывая на рубцы. «Вот так сокровище! Наделает она хлопот, вот увидите!» «Терпеть не могу этих маленьких грязнушек. Не понимаю, зачем это хозяин купил ее?» Предмет этих благосклонных обсуждений выслушивал их с грустным и покорным видом, по-видимому, привычным ему. Только время от времени она украдкой бросала быстрый взгляд на серьги Джейн. Когда, наконец, ее одели и щетинистые волосы ее упали под ножницами, мисс Офелия с некоторым удовлетворением заметила, что теперь она более похожа на христианку, и начала мысленно строить планы ее воспитания. Усевшись против Топси, она стала ее расспрашивать. «Сколько тебе лет, Топси?» «Не знаю, мисс», — ответила та, делая гримасу, открывшую все ее зубы. «Не знаешь, сколько тебе лет? Разве тебе этого никогда не говорили? Кто была твоя мать?» «У меня ее никогда не было», — сказала девочка с новой гримасой. «Как? Не было матери. Что ты хочешь сказать? Где ты родилась?» «Я? Я нигде не родилась». И Топси снова сделала гримасу. «Дитя, ты мне не должна так отвечать. Я не играю с тобою. Ну, скажи же мне, где ты родилась и кто были твои отец и мать?» «Да я нигде не родилась», — возразило маленькое создание с более решительным видом. «У меня никогда не было ни отца, ни матери, никого. Я выросла у торговца вместе со многими другими детьми. Старая тетка Сью смотрела за нами». Ребенок, видимо, говорил правду. Джейн хихикнула и сказала: «Эй, мисс, сколько есть таких ребят! Торговцы покупают их за бесценок совсем маленькими и воспитывают на продажу». «Сколько времени ты пробыла у своих последних хозяев?» «Не знаю, мисс». «Год или меньше?» «Не знаю, мисс». «Мисс Офелия, эти негры ничего не могут сказать. Они не знают, что значит время, что такое год. Они не знают даже, сколько им лет». «Слышала ли ты когда-нибудь о Боге, Топси?» Девочка, видимо, не поняла, что сделала привычную гримасу. «Знаешь ли ты, кто тебя сотворил?» «Никто. Я не знаю никого, кто меня сотворил», — со смехом сказала Топси. Судя по тому, как она сощурила глаза, было видно, что эта мысль показалась ей особенно забавной. Она прибавила: «Я сама росла, росла, никто меня не создал». «Умеешь ли ты шить?» — спросила мисс Офелия, думая, что лучше направить свои расспросы на предметы более осязательные. «Нет, мисс». «Что ты умеешь делать? Что ты делала у твоих хозяев?» «Ходила за водой, мыла посуду, чистила ножи, прислуживала посетителям». «Они были добры к тебе?» «Не знаю, я полагаю, что да», — сказал ребенок, бросая хитрый взгляд на мисс Офелию. Мисс Офелия встала, чтобы прекратить этот неприятный разговор. Сен-Клер стоял тут же, опершись на спинку ее стула. «Не правда ли, сестра? Почва прекрасная. Вам остается только сеять на ней ваши идеи. Искоренять почти нечего». Взгляды мисс Офелии на воспитание, подобно другим ее идеям, были очень определенны и положительны. То были именно те понятия, которые господствовали в Новой Англии 100 лет тому назад и которые и теперь еще сохраняются в некоторых глухих местах, где нет железных дорог. Насколько они поддаются определению, их можно выразить в нескольких словах. Выучить детей слушать, когда им говорят. Обучить их катехизису, чтению, шитью и сечь их, когда они лгут. И хотя теперь, когда на дело воспитания пролито столько света, эти идеи остались далеко позади. Но остается неоспоримым фактом, что наши бабушки воспитали достаточно хороших мужчин и женщин по этой системе. Как это могут припомнить и удостоверить многие из нас. Как бы там ни было, мисс Офелия не знала ничего лучшего и вследствие этого принялась за воспитание своей ученицы с усердием, на какое только была способна. Маленькая негритянка была объявлена личной собственностью мисс Офелии. Видя, что на нее неблагосклонно смотрят на кухне, мисс Офелия решила ограничить сферу ее деятельности и воспитания главным образом своей комнатой. С самоотвержением, какое вполне оценят некоторые из наших слушателей, она решила вместо того, чтобы спокойно оправлять свою постель, мести комнату и приводить ее в порядок, как она делала это до тех пор, отвергая предложение горничной, мисс Офелия решила обречь себя на мученичество, обучая Топси делать это. О, несчастный день! Те из наших слушателей, кому когда-нибудь приходилось делать то же самое, вполне оценят степень самоотречения мисс Офелии. Она начала с того, что в первое же утро привела Топси в свою комнату и торжественно начала преподавать ей искусство оправлять постель. И вот Топси, вымытая, избавленная от всех своих безобразных косичек, некогда составлявших ее радость, одетая в чистое платье и накрахмаленный передник, почтительно стоит перед мисс Офелией с торжественно печальным видом, всего более пригодным для похорон. «Теперь, Топси, я покажу тебе, как должна быть послана моя постель. Я очень требовательна в этом отношении. Ты должна выучиться аккуратно это делать». «Хорошо, мисс», — проговорила Топси с глубоким вздохом и видом печальной серьезности. «Вот, Топси, смотри хорошенько. Это рубец простыни. Вот это правая сторона, а это левая. Будешь ты помнить?» «Да, мисс», — снова говорит Топси, вздыхая. «Хорошо. Теперь надо разослать эту простыню внизу. Вот так. И заложить ее под матрас. Аккуратно, без складок. Видишь?» «Вижу, мисс», — сказала Топси с глубоким вниманием. «А верхняя простыня должна быть послана вот таким образом и заткнута в ногах под матрасом. Аккуратно, без складок. Вот так. И узким рубцом надо всегда к ногам». «Хорошо, мисс», — проговорила Топси тем же тоном. Но надо прибавить, что в то время, как добрая женщина в пылу своего усердия объяснить на практике оборачивалась спиною к Топси, эта последняя ухитрялась схватить пару перчаток и ленту и засунуть их в свои рукава. Затем она продолжала стоять в том же положении с руками, скромно сложенными на груди. «Теперь, Топси, посмотрим, как ты будешь делать это», — сказала мисс Офелия, снова сдергивая простыни и садясь на ближний стул. Топси с самым серьезным видом и очень ловко повторила урок. Она тщательно разослала простыню, расправила каждую складку и с начала до конца проявила серьезность и внимание, вполне удовлетворившие ее учительницу. Вдруг, в ту самую минуту, когда Топси заканчивала уборку, внимание мисс Офелии привлек кончик ленты, выпавший вследствие неловкого движения и висевший из рукава девочки. Во мгновение ока мисс Офелия овладела предметом преступления. «Это что такое? Гадкая, злая девчонка! Ты это украла?» Лента была вытащена из рукава Топси. Но она нимало не казалась огорченной. Она глядела на нее удивленно, с видом полнейшей невинности, и воскликнула. «А, кажется, это лента мисс Фели. Как она попала сюда в мой рукав?» «Топси, гадкая девчонка, не лги, ты украла эту ленту!» «Да нет, мисс, уверяю вас, я ее не крала. Я в первый раз в жизни вижу ее». «Топси, разве ты не знаешь, что лгать плохо?» «Я никогда не говорю неправды, мисс Фили», ответила Топси с видом оскорбленной невинности. «Я говорю правду, только правду». «Если ты станешь повторять мне подобную ложь, я тебя высеку». «Ах, мисс, если вы будете сечь меня целый день, я все-таки буду говорить то же самое», сказала Топси, начиная хныкать. «Я никогда ее не видела. Эта лента сама влезла в мой рукав. Мисс Фели верно оставила ее на постели. Она лежала в простынях и попала в мой рукав». Мисс Офелия была до такой степени возмущена этой грубой и наглой ложью, что схватила девочку за плечи и толкнула ее. «Не смей мне это повторять!» От сотрясения из другого рукава выпали на пол перчатки. «И теперь ты все-таки будешь говорить, что не украла ленты?» Топси призналась, что взяла перчатки, но продолжала стоять на своем относительно ленты. «Послушай, Топси, если ты мне признаешься во всем, я не высеку тебя на этот раз». Убежденная этим со слезами и жалостными уверениями в раскаянии, Топси призналась в краже перчаток и ленты. «Теперь, Топси, я знаю, что ты украла и другие вещи с тех пор, как вчера я позволила тебе бегать по дому целый день. Если ты взяла что-нибудь, скажи мне сейчас. Я тебя не высеку». «Увы, мисс, я взяла эту красную вещь, которую мисс Ева носит на шее». «Ах, гадкая девчонка! Ну, а еще что?» «Еще? Я взяла красные серьги-розы». «Принеси мне сию же минуту эти вещи». «Мисс, я не могу это сделать. Они сгорели». «Сгорели? Что за глупость? Сию минуту принеси их мне, или я тебя высеку». Топси, громко рыдая со слезами и вздохами, стала уверять, что она не может их принести, потому что они сгорели. «Так зачем же ты их сожгла?» – спросила мисс Офелия. «Потому что я злая, я страшно злая, я не могу от этого удержаться». В эту минуту в комнату случайно вошла Ева с коралловым ожерельем на шее. «Откуда ты взяла ожерелье, Ева?» – спросила мисс Офелия. «Откуда я взяла? Да оно на мне целый день». «А вчера оно было на тебе?» «Конечно, И что всего смешнее, оно было на мне всю ночь. Я забыла его снять, ложась спать». Мисс Офелия ничего не понимала, и недоумение ее увеличилось еще больше, когда она увидела Розу с корзиной свежевыглаженного белья на голове и коралловыми сережками в ушах. «Право, я не знаю, что делать с этим ребенком. Зачем же ты мне сказала Топси, что взяла эти вещи?» — воскликнула мисс Офелия с отчаянием. «Мисс велела мне признаться, а больше мне не в чем было признаться», — говорила Топси, вытирая слезы. «Да разве я просила тебя признаваться в том, чего ты не делала? Это такая же ложь, как и все остальное». «Да неужели?» — сказала Топси с видом простодушного удивления. «Вот увидите», — вмешалась Роза, смотря негодующим взглядом на Топси. «Вы не добьетесь ни крупицы правды от этого создания. На месте Сен-Клера я била бы ее до крови. В другой раз она не посмела бы». «Нет, нет, Роза!» — прервала ее Ева властным тоном, какой иногда умела она принимать. «Ты не должна так говорить. Я не могу слышать, когда так говорят». «Ах, мисс Ева, вы слишком добры. Вы не знаете, как надо обращаться с неграми. Есть только одно средство сделать из них что-нибудь – хорошенько их бить. Это я вам говорю». «Роза, замолчите! Больше ни слова об этом!» И глаза ребенка блеснули, а щеки покрылись ярким румянцем. В одну минуту Роза переменила тон. «У мисс Евы течет кровь Сен-Клеров. Она говорит точно так же, как ее отец», — пробормотала она, выходя из комнаты. Ева стояла, глядя на Топси. Эти двое детей представляли странный контраст. Одна прелестная, прекрасно воспитанная девочка с золотистой головкой и голубыми глазенками, благодарным и умным лбом и движениями принцессы. Другая — черная, лицемерная, хитрая, подобострастная и смышленая. Та и другая — представительницы своих рас. Англосаксонской — продукта вековой цивилизации, могущества, образования, превосходства физического и духовного, и африканской — огрубелой столетиями гнета, порабощение, труда и порока. Кто знает, может быть, какая-нибудь мысль в этом роде мелькнула в уме Евы. Мысли ребенка скорее похожи на смутные, неопределенные инстинкты. А сколько подобных мыслей волновало Еву под влиянием ее благородной натуры? Причем она не могла найти слов для их выражения. Пока мисс Офелия резко осуждала злое и гадкое поведение Топси, Ева озабоченно и грустно обернулась к последней. «Бедная Топси», — сказала она ей. «Бедная Топси, зачем тебе красть? Теперь о тебе будут заботиться, а я лучше отдам тебе, что хочешь. Только не бери потихоньку». Это было первым солнечным словом, какое услышала Топси в своей жизни. Нежный голос Евы произвел странное впечатление на это дикое, грубое сердце. В круглых, зорких глазах Топси блеснуло нечто вроде слезы. Но затем негритенок засмеялся своим обычным смехом, оскалив зубы. Слух, всегда воспринимавший только брань и выражение презрения, странным образом делается недоверчивым ко всякому проявлению ласки и доброты. Слова Евы были для Топси чем-то шутливым и непонятным. Она им не поверила. Но что было делать с Топси, мисс Офелия не знала, что придумать. По-видимому, ее система была несостоятельна в данном случае. Она решила об этом подумать. Чтобы выиграть время и надеясь, что некоторая таинственная польза, приписываемая вообще темным чуланам, окажет влияние на Топси, мисс Офелия заперла ее в одно из таких помещений. «Не представляю себе хорошенько», — сказала она Сенклеру. «Как я справлюсь с этой девчонкой? Пожалуй, без розг не обойтись». «Тогда секите ее, сколько вашей душе угодно. Я предоставляю вам полное право делать все, что вам заблагорассудится». «Детей всегда следует сечь. Я никогда не слышала, чтобы можно было воспитать их без этого». «О, конечно», — сказал Сенклер. «Поступайте так, как вам кажется лучше. Я только напомню вам следующее. На моих глазах этого ребенка били кочергой, лопатой, щипцами, всем, что попадалось под руку. Она привыкла к подобного рода внушениям, и мне кажется, что ваши удары розгой должны быть достаточно энергичными, чтобы произвести на нее некоторое впечатление». «Агюстен, что же тогда делать?» «Вы ставите серьезный вопрос, сестра. И сделали бы вы мне большое удовольствие, если бы ответили на него сами. Что делать с человеком, которым нельзя управлять иначе, как при помощи хлыста? Что предпринять, когда хлыст окажется недействительным? Это сплошь и рядом бывает у нас на юге». «Право не знаю, Агюстен. Я никогда не видывала подобного ребенка». «О, сестра, у нас немало таких же точно не только детей, но и взрослых мужчин и женщин. Как же управлять ими?» «Я решительно не знаю», — ответила мисс Офелия. «И я также», — прибавил Сенклер. «Эти ужасающие жестокости, эти вопиющие факты, которые время от времени проникают в печать, случаи, подобные делу Прю, например, откуда они происходят? Зачастую от постепенного ожесточения обеих сторон. Господа делаются все более и более жестокими, рабы — более и более упрямыми. Побои и плохое обращение все равно, что опиум. По мере того, как чувствительность притупляется, приходится увеличивать дозу. Я скоро убедился в этом, когда сделался рабовладельцем и решил никогда не начинать, так как не знал, где я остановлюсь. Мне хотелось сберечь, по крайней мере, свое собственное нравственное чувство. В результате мои невольники похожи на избалованных детей. Но, по-моему, это лучше, чем если бы мы были ожесточены друг против друга. Вы много говорили, сестра, о нашей ответственности в воспитании негров. Я хотел бы видеть вашу попытку в этом деле над одним ребенком, похожим на тысячи других, живущих среди нас». «Это ваш общественный строй производит подобных детей», — сказала мисс Офелия. «О, сестра, я знаю это, но тем не менее они существуют, и постоянно является вопрос, что с ними делать». «Что касается меня, я не могу сказать, чтобы была благодарна вам за опыт, который вы мне предложили. Но так как, по-видимому, этого требует долг, я буду настойчива, я попробую и сделаю, что могу». Начиная с этого дня, мисс Офелия принялась за свое новое дело с усердием и энергией, достойными похвалы. Она установила определенные часы работы для Топси и принялась ее учить читать и писать. В искусстве чтения девочка сделала довольно быстрые успехи. Она с удивительной легкостью выучила буквы и вскоре была в состоянии читать легкие вещи. Шитье было более трудным делом. Топси, гибкая как кошка и живая как обезьянка, питала глубочайший ужас в неподвижности, на которую обрекала ее работа иголкой. Она ломала иголки, потихоньку бросала их за окно или в щели стен. Она запутывала, рвала и пачкала нитки или же каким-нибудь незаметным движением далеко забрасывала весь клубок. Движения ее были ловки, как у опытного фокусника. С таким же искусством она управляла своим лицом. Хотя мисс Офелия не могла не осознавать, что такое множество случайностей происходило не без содействия Топси, тем не менее, благодаря ловкости девочки, ей никогда не удавалось поймать ее с поличным. Топси вскоре прославилась во всем доме. Она обладала неистощимым талантом для всевозможных смешных выходок, гримас, прыганья, лазанья, в пении, в свисте и подражании различным звукам. Когда она играла, то неизменно была окружена всеми детьми дома, смотревшими на нее с открытым ртом от удивления и восторга. Сама Ева казалась иногда очарованной невероятными проделками Топси, подобно тому, как это делается с голубкой от блестящих глаз змеи. Мисс Офелию несколько тревожил интерес, какой Ева находила в обществе Топси, и она просила Сен-Клера запретить это. «Пустяки!» – ответил тот. «Не беспокойтесь за Еву. Напротив, общество Топси ей полезно». «Но это такой испорченный ребенок! Разве вы не боитесь, что она научится у нее чему-нибудь плохому?» «О, сестра, она не может научить ее плохому. Она могла бы испортить других детей, но зло не может пристать к Еве, как роза к капустному листу». «Огюстен, не полагайтесь на это. Я никогда бы не позволила моему ребенку играть с Топси». «О, вашим детям». «Может быть», — ответил Сен-Клер. «Но моему ребенку это можно. Если бы Ева могла испортиться, с нею это уже давно бы случилось». Сначала старшие слуги относились к Топси с презрением и недоброжелательством, но вскоре отношение это изменилось. Было замечено, что со всяким, кто плохо обращался с Топси, всегда случалась какая-нибудь неприятность. У него пропадали серьги или какая-нибудь другая любимая безделушка, или платье вдруг оказывалось все в пятнах и дырках, так что его нельзя было больше надеть. Иногда этот человек случайно натыкался на сосуд с кипятком или же по выходе на улицу в нарядной одежде получал на голову целый поток грязной воды. И самое тщательное расследование не могло в таких случаях открыть виновника. Подозревали Топси и призывали ее на домашний суд. Но она самым серьезным образом выдерживала допрос и представляла неопровержимые доказательства своей невиновности. Никто не сомневался в том, что это ее проказы. Но прямых улик не было. А мисс Офелия была слишком справедлива, чтобы наказывать на основании одних предположений. Кроме того, время для этих проделок выбиралось удивительно удачно, обеспечивая безнаказанность проказницы. Так, например, месть, направленная против горничных Розы и Джейн, неизбежно приводилась в исполнение в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто. Можно было быть уверенным, что в такое время всякая жалоба с их стороны не вызывала бы никакого сочувствия. Короче говоря, Топси скоро заставила понять всех, что лучше оставить ее в покое, и ее больше не трогали. У Топси была масса энергии и ловкости для всевозможных рукоделий, и она все перенимала с изумительной быстротой. После нескольких уроков она выучилась убирать комнату мисс Офелии с таким совершенством, что даже эта требовательная особа не могла найти никакой погрешности. Невозможно было разослать ровнее простыни и одеяло, лучше взбить подушки, вымести и стереть пыль и привести в порядок комнату с большей аккуратностью, чем Топси, когда она хотела. Но очень часто она этого не хотела. Если после 3-4 дней неусыпного наблюдения мисс Офелия воображала, что Топси наконец успокоилась и может быть оставлена без присмотра, и сама уходила на час или два, занимаясь чем-нибудь другим, Топси в несколько минут переворачивала все вверх дном и создавала в комнате невообразимый беспорядок. Вместо того, чтобы оправить постель, она снимала наволочки с подушек и зарывалась в них своей шерстистой головой, пока перья не украшали ее во всех направлениях. Карабкалась на колонны, поддерживавшие полог, и свешивалась оттуда вниз головой, устилала всю комнату простынями и одеялами, наряжала подушки в ночной костюм мисс Офелии и в обществе этого импровизированного лица принималась играть комедию. Пела, свистела, делала гримасы перед зеркалом. Одним словом, как выражалась мисс Офелия, потешалась. Однажды, по совершенно несвойственной ей рассеянности, может быть, единственной в ее жизни, мисс Офелия оставила ключ в замке своего комода. Возвратившись, она увидела свою великолепную ярко-красную шаль из китайского крепа, свернутую в виде тюрбана на голове Топси, а ее саму, занятую представлением перед зеркалом. «Топси!» — воскликнула мисс Офелия, выходя из терпения. «Топси, как ты смеешь делать подобные вещи?» «Я не знаю, мисс. Должно быть, потому что я очень плохая». «Право, не знаю, что мне делать с тобой, Топси?» «Увы, мисс, меня надо сечь. Моя прежняя госпожа всегда меня секла. Я только и работаю, когда меня секут». «Но, Топси, я не желаю тебя сечь. Ты можешь прекрасно вести себя, если захочешь. Почему ты не хочешь?» «Я привыкла, мисс, чтобы меня секли. Я думаю, что это мне полезно». Иногда мисс Офелия испытывала и это средство. Топси каждый раз поднимала страшный шум, кричала, выла, просила прощения, а через полчаса, забравшись на какой-нибудь выступ балкона и окруженная толпой юных поклонников, высказывала глубочайшее презрение к происшедшему. «Ну уж, хлыст мисс Фелли! Он не убьет и комара, ее хлыст. Поглядела бы она, как старый хозяин умел пускать кровь. Ах, старый хозяин умел это делать, да!» Топси доставляла большое удовольствие преувеличивать свои недостатки и свое плохое поведение. Очевидно, она считала это своим отличным достоинством. «Эй, вы, негры!» — говорила она иногда своим слушателям. «Знаете ли вы, что вы все грешники? Да, и вы, и все люди грешники. Белые также грешники, это говорит мисс Фелли. Но я думаю, что негры самые большие грешники. Но ни один из вас не грешит больше меня. Я страшно злая. Никто не может со мной справиться. Моя старая госпожа ругала меня с утра до вечера. Я думаю, что я самое злое существо в свете». Вслед за тем Топси кувыркалась и потом вставала на ноги с видом полного удовлетворения, очевидно, гордясь своей испорченностью.